Глава вторая. Стоп. Отставить панику. Вдох, выдох. Вот так. Хорошо. А теперь будем разбираться. Ну и что, военмех? Ну не дали мне арбалетчика или лучника. Какие проблемы? Нет аналогичных классов в игре? Ничего страшного. Вон нархи вообще четырехрукие. Как они там справляются с лишней парой конечностей, даже думать не хочу. Но ведь как-то справляются же. И судя по той битве на плато, очень даже неплохо это делают. Я бы даже добавил сверхэффективно. Кстати, а вот и справка есть, историческая. Записана на древнем пергаменте. Листы пожелтели. Было это аккурат в начале осени, в период странствий моих у подножия Стальных гор. Гостил я тогда у моего старого друга Рольда из рода Тингх. Не скажу, что род этот известен чем-то особенным, скорее наоборот. Обычное поселение, обычных эннонов. В склоках и междоусобных распрях участия не принимают. Живут особняком, поклоняются владыке недр. Вопреки сложившемуся стереотипу об эннонах, как о прекрасных рудокопах и кузнецах, род Тингх живет торговлей. Думаю, это одна из причин их обособленности. Так вот, в один из вечеров, сидя у камина, грея ноющие от сырости суставы и покуривая старый добрый рогух, Рольд поведал мне о недавних, несомненно, трагических событиях. Оказалось, что совсем недавно один из старейших кланов Стальных гор перестал существовать. Тингхам мало известно, как оно там было на самом деле. Кто-то говорит, что рудокопы Дерсвёр наткнулись на богатую жилу. Другие утверждают, что глава клана не был почтителен на последнем совете старейшин. Мой же друг уверен, что все дело в мастере Грильби, раскрывшем древний секрет оживления. Дальше текст обрывается. Вернее сказать, весь следующий абзац размыт. Будто писавший то ли намеренно, то ли случайно пролил что-то на бумагу. Ничего, перейдем к следующему абзацу. Воины клана оказали ожесточенное сопротивление нападавшим. Но что они могли сделать против армии союза всех кланов? На каждого защитника приходилось 5 десятков нападающих. Много героев нашли смерть в тот роковой день. Нужно отдать должное клану Дерсвёр. Сражались все без исключения. Рассказ о том, как горстка простых мастеровых, запершись в башне ветров, сдерживали натиск врагов, впечатлил меня особенно. Вот, собственно, и вся историческая справка. Хотя нет, еще есть подпись. Арвейнские заметки, 25-я страница. Разработчики немногословны. Или это они только со мной так? Странное описание класса. Если рассуждать логически, то выходит, мой военмех – это потомок тех мастеровых, защищавших башню ветров. Ну что же, минимум информации – это лучше, чем ее полное отсутствие. Любопытно, те мастеровые тоже пуляли по врагам из рогаток, или это уже произвол администрации? Кстати, о моем оружии. Помнится, видел в сети коротенькое видео, как один русоголовый крепыш с приличного расстояния бил из рогатки стальными гайками по коровьим черепам. До сих пор с содроганием вспоминаю мощные хлопки и звук лопающихся костей. Кроме того, надо полагать, механика игры не изменит своей пропорциональности. Я гармонично впишусь с моим грозным оружием в канву боевых классов Зазеркалья. Судя по ухмыляющейся физиономии моего эннона, меня ждет ряд незабываемых впечатлений. Ладно, с проблемами будем разбираться по мере их поступления. Что там с характеристиками? К скорости, стойкости и силе добавились здоровье, защита и интеллект. Рядом с синей шкалой энергии появилась красная жизнь, зеленый опыт и желтое знание. Таким образом, благодаря информации, позаимствованной на форумах, знаю, что шкала жизни взаимосвязана с характеристикой здоровья. Собственно, это аналог механизма «стойкость-энергия». увеличиваешь здоровье, растет шкала жизни. Этим вопросом нужно заняться очень плотно. Энергии у меня сейчас предостаточно, а вот жизненные показатели таковы, что могу умереть от любого чиха. На старте выходит 40 делений. За каждый пункт здоровья жизнь будет расти на 20 единиц. Теперь сила. Она теперь влияет не только на скорость регенерации энергии, но и жизни. Кроме того, количество урона, наносимого противнику, также напрямую зависит от этой характеристики. Этот факт очень обнадеживает. Если с защитой все ясно, то знание является для меня темной лошадкой. Может быть, существует некая аналогия с характеристикой магических классов мудрость? Судить пока не берусь. Сперва нужно все хорошенько испытать. Следующим непростым моментом является отсутствие так называемых вступительных баллов. Разработчики справедливо рассудили. Хватит с меня и тех, которые получил при первой регистрации. Появляется некий дисбаланс. Буду ступать на боевую стезю с нулевой защитой и минимальными очками жизни. По сути, самый слабенький моб безымянных островов сможет прикончить меня чуть ли не силой мысли. Есть и преимущества. Экипировка с высокими для первого уровня показателями важных характеристик. Ну и, конечно же, друзья мои меньшие. Кроме того, на форумах утверждали, система с каждым пятым уровнем будет начислять мне 5 свободных очков. Но до этого еще нужно дожить, причем в прямом смысле слова. Хорошо, с показателями более или менее разобрался. Приступим к осмотру инвентаря. В рюкзаке подсвечены 5 иконок. 2 из раздела «Одежда», 2 разные и 1 вооружение. Начинаю с одежды. Любопытно, чем меня решили одарить господа админы? Тут обошлось без сюрпризов. Стандартный набор новичка, состоящий из кожаной безрукавки и холщовых штанов. Безрукавка увеличивает здоровье и скорость на 1, а штаны, в свою очередь, добавляют по баллу к силе и стойкости. Нечего и говорить, это жалкие крохи в сравнении с показателями моего комплекта отражения. К слову сказать, обвешанного рунами, словно новогодняя елка. Несомненно, для новичков стартовый комплект очень полезен, но, увы, не для меня. Правда, даже 1 балл к здоровью мне бы пришелся очень кстати. Но законы игровой механики таковы, что если все-таки пожелаю надеть это кожаное недоразумение, придется снять что-то из своей верхней одежды. Тем самым разобью комплект, а это потеря не только драгоценных баллов стойкости и силы, но и внушительного бонуса на скорость. Другими словами, 1 единичка здоровья не стоит всех этих жертв. Так как эти вещи относятся к категории непередаваемых, а рюкзак не резиновый, придется после завершения активации аккаунта удалить их из инвентаря. Хотя с этим действием можно и погодить. Выбросить потенциально ненужную вещь всегда успею. С одеждой решили. Переходим к вооружению. О, любопытно. Оказывается, моей рогатке придумали очень даже приличное имечко. Название. Малый карманный метатель. Категория простой. Тип вооружения. Основное. Непередаваемое. Уровень от 0. Ограничение. Раса Энон. Дальность. Плюс 0.5. Скорострельность. Плюс 0.5. Меткость. Плюс 0.5. Урон. Плюс 1.0. Плюс 1.6. Прочность. 25. Очень надеюсь, в будущем мне посчастливится добыть что-нибудь более серьезное. Согласен хотя бы на большой метатель, пусть даже карманный. Переходим к осмотру разное. Откровенно говоря, на форумах о таком ничего не писали. Обычно новоприбывшим выдавали стартовые баллы, комплект дырявой одежды и простенькое оружие. Все. Ни о каком разном речи не шло. Хотя, кто знает, можно ли со 100-процентной уверенностью сказать, что на форумах игроки просто так выкладывают все свои секреты? Думаю, вряд ли. Итак, первая вещь – маленький кожаный футляр. Наименование. Стандартный набор инструментов. Количество 4 штуки. Что же, название обычное и довольно информативное. Чего не скажешь о содержимом. Шипокол – одна штука. Вертунок – одна штука. Замеритель – одна штука. Самослип – одна штука. Логика, в принципе, ясна. Раз я механик, то должен использовать инструменты. Вот только ума не приложу. Как смогу победить даже самого низкоуровневого монстра, размахивая, к примеру, тем же самослипом или, что еще страшнее, вертунком? Разве что из рогатки шипоколом пульнуть, а потом для пущей верности добить замерителем. Ладно, Олег, успокойся. Все не так уж и плохо. Понятное дело, был настроен на стандартный боевой класс, но с другой стороны, нужно отдать должное моему Эннону. Он меня пока еще не подводил. Осмотр последнего предмета вселил с одной стороны некий оптимизм, а с другой привел в легкое замешательство. Наименование. Краткий справочник по чертежам и энерговязям. Довольно пухлая книжица. Переплет грязно-коричневого цвета изрядно потрепан, корешок почти оторван. По всей поверхности обложки видны масляные пятна, следы подпалин, мелкие трещинки и дырочки. Складывается впечатление, прежний хозяин вещи не особо ценил ее. Либо очень часто использовал в местах, по своему качеству далеких от стерильности. Открыв книгу, приготовился углубиться в чтение. Но, увы, кроме затемненных страниц и приветственной надписи, ничего не обнаружил. Система услужливо сообщила о недостаточном уровне моих знаний для изучения справочника. Мол, ждем вас, уважаемые, когда поумнеете. Кстати, в справочнике обнаружилось несколько девственно чистых страниц. Да и в футляре с инструментами много пустующих отделений. Красноречивый намек на самостоятельное пополнение онных. Ладно, думаю, беглый осмотр новинок закончен. Уважаемый Ольт, желаете завершить активацию аккаунта? Напоследок, окинув взглядом инвентарь, даю добро системе. Магические светильники потускнели, а голограмма улыбающегося Эннона медленно поплыла в мою сторону. Мгновение, и меня снова накрыла темнота. Еще секунда, и я стою на берегу моря. Вернее, на берегу Великого океана. Уважаемый Ольт, аккаунт тип бронзовый, успешно активирован. Добро пожаловать на Безымянные острова. Желаете скачать и установить приложение «Мир и устройство островов»? В нос тут же ударил соленый запах морской воды и гниющих водорослей. Шум прибоя и бьющих по песку дождевых капель перемешивался с шелестом широких пальмовых ветвей и разноголосым гулом полых бамбуковых стволов. Небо затянуто черными тучами, мощный ветер, высокие волны, ливень, ничем не уступающий Драмонскому. Админы все-таки решили поиздеваться? Или такая погода здесь в порядке вещей? И если так, то теперь понятно, почему народ не спешит начинать игру в этой локации. Заметно придавило. Уже давно подзабытое чувство тяжести, когда разгуливаешь нагишом, снова напомнило о себе. Зазеркалье не дает расслабиться. Надо исправлять положение. Одеваюсь. Резвый скачок энергии от 40 единиц до 1700 здорово поднял настроение. Уже и дождь не такой мокрый, и тучи вроде как посветлели, да и океан не кажется таким уж и кровожадным. Вот так-то лучше. Пора оглядеться. Длинный песчаный пляж изгибается, словно уснувшая змея. От воды до зеленой и непроглядной стены тропического леса примерно шагов 40-50. Одним словом, широкий такой пляжик. Песок сам по себе белого цвета, но это не сразу заметно. Очень много мелких осколков ракушек, сморщенных кусочков бурых водорослей, щепок, мусора и еще бог знает какой гадости. Однозначно, это место не предназначено для туристов. Хотя, как говорится, на вкус и цвет. Скажу за себя. Прийти и просто полежать на песочке, обозревая грозно бурлящие воды местного океана, удовольствия мне бы не доставило. Кромка леса тоже выглядит малопривлекательно. Видимо, тут частенько бушуют ураганы. Вон сколько пальмовых стволов вырвано с корнем. Господа, я точно в песочнице? Как-то мне мало верится в то, что это место предназначено для обучения новичков. Жутковато. Пока осматривался, система сообщила об успешной установке приложения и готовности к использованию оного. Так, посмотрим, что тут у нас. Нормально. Полная карта локации и бестиарий. Между прочим, местная флора и фауна довольно разнообразны. На карте также скрупулезно обозначены полезные ископаемые и места обитания островных неписей. А вот сейчас уже охотнее верится в то, что это так называемая песочница. Таких подробных инструкций во время моей первой регистрации я не получал. Правда, если быть честным, работягам вся эта информация без надобности. Главное трудоустроиться и, собственно, начать работать. Сейчас же я оказался в другом положении. Чем раньше адаптируюсь, тем проще будет в будущем. Итак, начну с карты. После синхронизации навигатор с готовностью обозначил мое местоположение. Судя по полученной информации, я нахожусь в северной части этой довольно крупной локации, а именно на крайнем и самом маленьком островке. Ближайшая деревня НПС находится на востоке, на самом большом острове. На карте он больше похож на материк. Даю команду навигатору проложить маршрут до деревни. Тот думал недолго и выдал кратчайший, на его взгляд, вариант. Да, придется пересечь два острова. Проще было бы вызвать Гаврюшу, но лучше не привлекать внимания. Хоть вид моей экипировки и не способствует маскировке, но все же дварф-работяга, заработавший себе на бронзу, это все-таки более привычное зрелище, чем он же, летящий над песочницей на огромном черном грифоне. Ничего, прогуляюсь. Заодно осмотрюсь. Мне еще тут минимум неделю куковать. Так что вперед, навстречу нежеланным приключениям. Не пройдя и 20 шагов, я наткнулся на обглоданную тушу здоровенной рыбины. Шагов 7 в длину, не меньше. Вонь неописуемая. Брюхо разворочено, повсюду гниющие плоти внутренности. Если бы не дождь, я бы почуял запах еще раньше. Вот стою и смотрю на это непотребство и понимаю, выглядит все очень нереалистично, будто и правда нахожусь где-то посреди океана на забытом богом острове. Рассматривая плавник, не сразу заметил вокруг туши на песке несколько отпечатков треугольной формы. На глаз локоть в длину и поллоктя в ширину. Так-так, а ведь это же... Я не особый знаток в этих делах, но следы птичьих лап без труда распознал. Машинально поднимаю голову вверх. Если здесь летают птички с такими лапками, придется шагать рядом с деревьями. Хотя вариант так себе. Кто знает, что там творится в джунглях. Кстати, все то время, что нахожусь на берегу, чувствую на себе чей-то враждебный взгляд. Как только оборачиваюсь в сторону леса, чувство исчезает, но потом снова появляется. Вот тебе и песочница. Мурашки по коже. Даже в паучьем гроте было уютней. Хотел было развернуться и продолжить путь, как вдруг запоздало осознал очень важную вещь. Перед тем, как пуститься в дорогу, я совершенно не озаботился привести в надлежащее состояние мое, пусть и простое, но все-таки оружие. Эта мысль меня здорово ошарашила. Вот он я. Достойный представитель современного общества. Бегите сюда, местные хищники. Налетайте на нежное мясцо беспечного глупца. Руки сами потянулись к торчащему из-за пояса малому карманному метателю. А ведь даже не знаю, как им пользоваться. Хотя, какой мужчина, будучи еще мальчишкой, не стрелял из рогатки? Я тоже не исключение. Но это было очень давно и в реальной жизни. А какова механика стрельбы здесь, в виртуальном мире? Правда, правильней будет для начала спросить, почему я даже не подумал об испытании моего первого оружия? Ну, Олег, ты настоящий ботаник. А еще собрался покорять ничейные земли. Срочно исправлять недочеты. Рукоять рогатки обосновалась в ладони левой руки. Сделана из темного дерева. Жгут на вид из обычной резины. Кожеток, или как мы ее называли в детстве, пятка, из обычного куска кожи. Вот, в принципе, и все устройство. Осталось дело за малым. Найти подходящие снаряды. Так как в инвентаре ничего подобного не обнаружилось, это значит, что придется искать их под ногами. Зачем, собственно, искать? Вон сколько этих снарядов валяется кругом. Думаю, вон тот небольшой округлый камешек очень даже подойдет. Вы получили морская галька. Как только камень попал в кожеток, система сообщила интересную информацию. Малый карманный метатель заряжен. Снаряд – морская галька. Пригодность – да. Дальность – плюс 0.6. Скорострельность – плюс 0.4. Меткость – плюс 0.4. Урон – плюс 1.0, плюс 1.1. Хм, значится так. Найденный мной камешек слегка увеличил дальность стрельбы, но в свою очередь уменьшил скорострельность и меткость, да и на урон повлиял. Хорошо. А если я сейчас возьму вон тот окатыш поменьше? Повторяю операцию с кожетком и... Малый карманный метатель заряжен. Снаряд – морская галька. Пригодность – да. Дальность – плюс 0.8. Скорострельность – плюс 0.6. Меткость – плюс 0.6. Урон – плюс 0.8. Плюс 1.0. Очень интересно. Увеличил все характеристики, кроме урона. Он-то как раз и просел, причем заметно. Продолжаем испытание. Вот этот крупный темно-серый камень как раз будет кстати. Малый карманный метатель заряжен. Снаряд – морская галька. Пригодность – да. Дальность – плюс 0.3. Скорострельность – плюс 0.3. Меткость – плюс 0.3. Урон – плюс 1.8, плюс 2.2. Ну что же, динамика ясна. Чем тяжелее снаряд, тем выше урон, но ниже остальные показатели. Осталось только провести испытания. Другими словами, нужен противник. Могучий рев со стороны леса, заставивший все волосы на виртуальном теле встать дыбом, возвестил о скором исполнении моих неосторожных желаний.